Помимо декабристской истории, Горчакова мешало еще и то, что он не сумел найти общий язык с всесильным Бенкендорфом во время визита императора и шефа жандармов в Вену в 1835 году. Вот как об этом рассказывает сам Горчаков, исполнявший в тот период обязанности посланника при австрийском дворе и нанесший Бенкендорфу визит в гостинице. «После нескольких холодных фраз он, не приглашая меня сесть, сказал: „Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед“. Я совершенно спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы. „Что это значит?“ — сердито спросил граф Бенкендорф. „Ничего более, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете обратиться к метрдотелю гостиницы“. Этот ответ составил для меня в глазах всесильного тогда графа Бенкендорфа репутацию либерала. Вернее, конечно, не либерала, а человека, не желающего услужить любимцу императора. В результате в 1838 году Горчаков был отозван с своего поста и долгое время обретался за штатом. То есть формально находился в числе сотрудников Министерства иностранных дел, но не получал от него никаких реальных заданий. Поскольку создавшееся положение никак не устраивало энергичного и талантливого дипломата, он подал прошение об отставке. Этим шагом он надеялся лишь напомнить начальству о своем существовании, но последнее с неприличной поспешностью согласилось удовлетворить его просьбу. Только через 3 года родственники его жены, княжны Урусовой, выхлопотали Александру Михайловичу пост чрезвычайного советника в Вюртемберге. Ему грозило погружение в новое, на этот раз германское небытие, но неожиданно для всех он оказался в эпицентре грозных европейских событий. Революции 1848-1849 годов, охватившие германские княжества и Австро-Венгрию, не только обогатили Горчакова впечатлениями, но и сделали его заметной фигурой российской дипломатии. Да и задача, поставленная перед ним Петербургом, была не из легких. Всеми силами и средствами препятствовать образованию единого германского государства. Появление сильного соседа на северо-западных рубежах империи совершенно не входило в расчеты Зимнего дворца, и Горчаков приложил все силы для решения этой серьезной задачи. После выхода Европы из революционного кризиса Александр Михайлович вновь назначается советником в Вену. Дело шло к Крымской войне, и, начиная с 1854 года, он постоянно информирует Петербург о враждебной позиции австрийского правительства, о том, что оно не потерпит попыток России укрепить свое влияние на Балканском полуострове и захватить Средиземноморские проливы. Но император Николай I не услышал, вернее, не захотел услышать предупреждение Горчакова, который был к тому же не в фаворе ни у Нассальроды, ни у третьего отделения. А вот наследник престола, похоже, присматривался к строптивому советнику, которого в первую очередь заботили интересы России. Впрочем, делал это не он один. Общество тоже присматривалось к Александру Михайловичу. Человек насмешливый и весьма критически настроенный по отношению к официальному Петербургу, князь Петр Долгорукий очень высоко отзывался о Горчакове. Отменно вежливый и любезный со всеми без различий, он никогда не льстил временщикам, всегда и в ведра, и в бурю держал себя самым приличным образом, совершенно как европейский вельможа, и вообще снабжен был от природы хребтом весьма негибким, вещь редкая в Петербурге. После воцарения Александра II Горчаков сосредоточил все силы на борьбе с Парижским трактатом. Парижский мирный договор стал унизительным событием в истории России. Он ущемлял ее национальное достоинство и интересы, был опасен с военно-стратегической точки зрения. Южные рубежи страны после запрещения держать военный флот и строить военно-морские базы на Черном море оказались беззащитными перед возможным вторжением извне. Свобода рук на Черном море имела для России не только политическое или стратегическое, но и важнейшее экономическое значение. Известно, что в 1856-1860 годах через порты Азовского и Черного морей шло 77,1% всего российского экспорта пшеницы, в среднем по 29,4 миллиона пудов в год. позже, в 1860-1865 годах, 85%. В таких условиях нейтрализация Черного моря являлась фактором крайне нежелательным, сковывающим дальнейшее развитие внешней торговли страны. То же касалось и Аландских островов на Балтике, что давало здесь преимущество Англии и Швеции. Однако самым неприятным для России последствием войны 1853-56 годов стало складывание Крымской системы. Союза Англии, Франции, Османской империи и Швеции, направленного против, по их выражению, российской экспансии. Такое развитие событий отчетливо подчеркнуло международную изоляцию России и являлось угрожающим с чисто военной точки зрения. Внешняя политика – это прежде всего поиск взаимовыгодных союзов с другими государствами, и здесь важно не ошибиться в выборе партнера или партнеров. Новый министр иностранных дел России начинал свою деятельность в очень трудных условиях. Он, правда, пользовался всемирной поддержкой монарха, и, по словам последнего, циркуляры Горчакова, производившие столь сильные впечатления в Европе, всегда выражали личный взгляд его, Александра II, на отношение России к иностранным государствам. В общем, князь имел право сказать как-то Бисмарку: «В России есть только два человека, которые знают политику, естественно, внешнюю, русского кабинета, император, который ее делает, и я, который ее подготавливает и исполняет». Но выполнить главную задачу, прорвать кольцо враждебного окружения вокруг империи, оказалось далеко не простым делом. Оно потребовало не только высокого профессионализма от Горчакова, но и смелости, умения выбрать удобный момент, подготовки нужного России мнения европейских дворов от самодержца. Особо надо сказать о дипломатических нотах, подготавливавшихся новым министром. Это были не только ясные и четкие служебные документы, но и заметные публицистические произведения, вызывавшие живой интерес читающей европейской публики. Уже в первом циркуляре российским представителям за рубежом от 16 апреля 1856 года Александр Михайлович писал: «Россия не сердится, а сосредотачивается. Государь ставит на первое место пользы подвластных ему народов, но охрана их интересов не может служить оправданием для нарушения прав других народов». Так министр попытался избавить Россию от клейма жандарма Европы. Стратегическим партнером империи Горчаков в те годы считал Францию, хотя Александр II и старые дипломаты Николаевской школы склонялись в пользу Германии. Объясняя свой выбор, министр говорил, что союз с Францией предпочтительнее. Во-первых, потому что Париж беспокоит резкое усиление Пруссии, и он готов заплатить определенную цену за то, чтобы угроза с этой стороны была снята. Во-вторых, потому что Франция искала союзников в борьбе с Австрией за итальянские земли, а они были для Франции тем же, чем Балканы для России. В-третьих, она не могла не превратиться в потенциального конкурента Англии в европейских и не только в европейских делах. И, наконец, потому что во внешней политике необходимо руководствоваться не династическими интересами и симпатиями, а реальной пользой нации и государства. Подтверждая последнее, Горчаков с гордостью писал: «Я первый в своих депешах стал употреблять выражение «государь и Россия», на что пенсионер на Солероды отреагировал незамедлительно: «Мы знаем только одного царя, нам нет дела до России». Точка зрения Горчакова в вопросе выбора союзника победила, правда, лишь на некоторое время, в чем он нисколько не был виноват. Несмотря на протесты и ропот справа, Александр II не побоялся пойти на сближение с двором революционного происхождения и совершенно обаял нового французского посла в России графа Морни. В сентябре 1857 года в Штутгарте состоялась встреча Александра II и Наполеона III. На ней, как и на ряде последующих совещаний представителей России и Франции, удалось договориться о согласованных выступлениях в случае франко-прусской войны и принять ряд важных решений в отношении Османской империи.